Они проболтали полночи. Вернее, болтала девушка, а он слушал, желая поверить. Не в состоянии сделать это. Когда оркестр отправился на давно заслуженный перекур, кто-то поставил первую сторону новой пластинки «Destiny». Этот момент бесповоротно врезался в его память. Темнота и цветные огни, играющие на волосах и лице самой прекрасной женщины в его мире. И хрипловатый баритон Тома Мариана Дугласа, поющий о любви, смерти и утрате своего места в жизни, о стареющих богах и судьбах, на которые лучше даже не намекать. Эта ночь навеки изменила его, просто Марк еще об этом не знал. Он был почти пресыщен чудесами, чтобы возликовать или даже просто удивиться, когда в середине скучного второго отделения Кимберли вдруг поднялась и схватила его за руку. Ну и тоска. Этим ребятам только на похоронах лобать. Пойдем ко мне, винца выпьем, оттянемся. Ее глаза бросали ему вызов. В них вдруг появился отблеск ее былого высокомерия, прежней ледяной надменности. Она натянула грубые туристические ботинки с красными шнурками. «Или ты слишком правильный для этого?» «Черт бы побрал его, косноязычие!» «Нет, я был бы очень рад». «Идем, ты не совсем безнадежен». Ошарашенный он последовал за ней на улицу к винному магазину с массивными решетками, которым позавидовала бы сама тюрьма Сан-Квентин, на окнах, и лысеющий, одутловатый хозяин с неодобрением в рыбьих глазах продал им бутылку Рипла. Марк был девственником. Его посещали сексуальные фантазии, и среди научных статей, сваленных под шаткой кроватью в его квартирке на окраине китайского квартала, попадались и номера «Плейбоя» со слипшимися страницами. Но даже в самых своих дерзких фантазиях он ни разу не осмелился вообразить себя наедине со слепительной Кимберли Энн. И вот он уже парит над улицей, как будто утратил вес, едва замечая наркоманов и бездомных, обменивающихся приветствиями с подсолнухом. Он едва услышал, когда на шаткой черной лестнице девушка сказала: «Познакомлю тебя с моим старичком. Он тебе понравится. Вот увидишь, он клевый чувак». Эти слова вломились в его мозг, как свинцовый молот. Он споткнулся. Кимберли подхватила его под локоть и рассмеялась. «Бедный Марк, ты такой закомплексованный. Давай, мы уже почти пришли». Так он очутился в ее тесной однокомнатной квартирке с плитой и текущим краном в ванной. У одной стены поверх двери, уложенной на шлакоблоках, был брошен помойного вида матрас, покрытый одеялом в полосочку. На покрывале под огромным плакатом с канонизированным «Че» по-турецки сидел Филипп, старичок подсолнуха. Решительный и черноглазый, он был в обтягивающей мускулистую грудь черной футболки с кроваво-красным кулаком. На экране крохотного переносного телевизора с рогатой антенной мелькали кадры какой-то демонстрации. «Так их», — приговаривал он, когда они вошли. «Король ящериц знает, что к чему. Эти генетически чистые тузы, которые сотрудничают с системой, как черепаха, и понятия не имеют, каково противостоять фашистской Америке. А это еще что за хмырь?» После того, как Кимберли, подсолнух, отвела его в уголок и горячим шепотом объяснила, что Марк вовсе не полицейская крыса, а давний-давний друг, и вообще не позорь меня, свинья, он смилостивился и пожал гостю руку. Марк вытянул шею и через его плечо взглянул на экран. Бородатое лицо мужчины, у которого теперь брали интервью, показалось ему смутно знакомым. «Кто это?» — поинтересовался он. Филипп дернул краешком губ. Том Дуглас, кто же еще? Солист Дестини. Король ящериц. Он смерил Марка взглядом, отстриженный под ежик макушки до дешевых мокасин. Хотя ты, небось, ни разу в жизни о нем не слыхивал. Марк захлопал глазами и ничего не ответил. Он слышал о Дестини и о Дугласе. В исследовательских целях он как раз только что купил их новую пластинку «Черное воскресенье» с громадным черным солнцем почти во всю малиновую обложку. Но признаваться в этом ему было стыдно. Глаза Кимберли приняли мечтательное выражение. «Эх, видел бы ты его на вчерашней демонстрации!» Как он приложил этих скотов-полицейских, как настоящий король ящериц. Покончив с любезностями, эта парочка извлекла откуда-то хитрое приспособление из стеклянных и резиновых трубок, набила его травкой и подожгла ее. Если бы подсолнух сама предложила ему присоединиться к ним, он согласился бы. Но ему снова стало неуютно, как-то не по себе, как будто его кожа была ему не по размеру, и он отказался. Он притулился в уголке рядом с кипой Daily Workers, а его хозяева сидели на постели и курили, и решительный черноглазый Филипп разглагольствовал о необходимости вооруженной борьбы, пока в голове у Марка не загудело. Он в одиночку выпил всю бутылку приторно-сладкого вина. Спиртного до этого ему тоже пробовать не приходилось, а в довершении всех его несчастий Кимберли принялась прижиматься к своему старичку и нежничать с ним так откровенно, что Марк почувствовал себя очень неловко. Сбивчиво извинился, кое-как выбрался из квартиры и добрался до дома. Когда в окна его собственной обшарпанной квартирки просочились первые лучи зари, он закончил извергать содержимое бутылки Рипла в расколотый фаянсовый унитаз, и, чтобы прочистить его, ему пришлось спускать воду целых 15 раз. Так началось его ухаживание за подсолнухом, урожденный Кимберли Энн Кордейн. «Я хочу тебя». Ветер далеко разносил слова, бесстыдные, двусмысленные, голос, доносившийся из трескучего транзисторного японского приемника, был тягучим и хмельным, как расплавленный янтарь. Войтек Грабовский поплотнее стянул на широкой груди ветровку и постарался не слушать. Кран нависал над ним, как динозавр-зомби, тянул к нему решетчатую руку. Он преувеличенно размашистым жестом подал знак оператору. «Я хочу тебя!» — не унимался голос. Войтек ощутил прилив раздражения. «Привет из прошлого. 1966-й, первый хит группы Destiny», — прощебетал диктор хорошо поставленным голосом вечного юнца. «Ох уж эти американцы!» — подумал Войтек. «66-й им уже кажется замшелой древностью». «Да выключи ты эту дрянь!» — рявкнул кто-то. «Пошел ты!» — отозвался владелец приемника. Ему было 20 лет, в нем было 2 метра росту, и он полгода назад вернулся из Вьетнама, из морской пехоты, из Кхесани. Примечание. Кхесань — американская военная база США в Южном Вьетнаме во время Американо-Вьетнамской войны. Осада Кхесани народными вооруженными силами Вьетнама длилась с января по июль 1968 года. Американские войска понесли огромные потери и были вынуждены покинуть базу. Конец примечания. Возражений не последовало. Грабовский был бы очень рад, если бы парень выключил радио, но ему не хотелось лезть в это дело и обращать на себя внимание. Его терпели. Он был надежным работником, а на пятничных сборищах мог перепить любого, но держался обособленно. Балку спустили, и рабочие бросились устанавливать ее на холодном ветру с бухты, который пронизывал тонкий нейлон и стареющую кожу до самых костей, а он принялся размышлять о странной судьбе которая привела его сюда. Войтека, среднего отпрыска преуспевающего варшавского семейства, щуплого и хилого, мечтавшего посвятить себя науке. Он хотел стать доктором, профессором. Его брат Климент большой, шумный, храбрый, которому он немного завидовал и которым искренне восхищался. Вот кто собирался поступить в военную академию, вот кто должен был стать героем. А потом пришли немцы. Климента убили выстрелом в затылок в Катынском лесу. Сестра Катя бесследно затерялась где-то в полевых борделях вермахта. Мать погибла при последней бомбардировке Варшавы, пока русские сидели у Вислы, предоставив фашистам проделать за них всю грязную работу. Отец, мелкий правительственный функционер, наслаждался мирной жизнью всего несколько месяцев, прежде чем сам получил пулю в затылок, уничтоженный марионеточным люблинским режимом. Юный Войтек, навсегда расставшись с мечтами об университете, 6,5 лет партизанил в лесах и в конце концов оказался на чужой земле, и лишь одна единственная мечта заставляла его продолжать жить дальше. «Я хочу тебя». Бесконечное повторение этих слов уже начинало действовать ему на нервы. Его воспитывали на Моцарте и Мендельсоне. А уж слова — это была песня не любви, а животной похоти, призыв к совокуплению. Любовь была для него чем-то большим. Холодная капля затуманила его зрение — и исчезла, стертая пронизывающей рукой ветра. Он вспомнил, как венчался со своей боевой подругой Анной в развалинах, оставшихся от деревенского костела после налета эскадрильи «Штук», и как потом священник, подобрав ветхую сутану, собственноручно играл токкатту и фугу Баха на чудом уцелевшем органе, а истощенная деревенская девчонка, скорчившись в три погибели, раздувала мехи. На следующий день они лежали в засаде, поджидая фашистов. Но та ночь... Ох, что это была за ночь! Еще одна балка взмыла в воздух. Анну вывезли раньше его. Ее переправили расторопные британские агенты в июне 45-го. С собой в Америку она увезла и их нерожденного ребенка. Он воевал, пока мог, потом... Вывезли и его. Теперь он жил в стране, которую любил почти так сильно, как мужчина может любить женщину. У него больше ничего не осталось. За 23 года он так и не отыскал следов ни женщины, которую любил, ни ребенка, которого она должна была родить. Хотя, Бог свидетель, он искал их, как одержимый. «Я хочу тебя!» Он закрыл глаза. «Нет, я не знаю, что я сделаю, если придется еще раз прослушать эти убогие слова». «Увести в могилу за собой». Музыка взвилась зловещим крещендо. На миг он застыл на месте, как будто пронизывающий ветер обратил в лед пот, которым была пропитана его рубаха. То, что сначала показалось ему слащавой песенкой, вдруг обернулось чем-то неизмеримо более злым. Этот человек, идол молодежи, сводил слова любви, да пусть даже похоти, к обряду смерти. Балка задела стойку и зазвенела, как надтреснутый колокол. Гробовский очнулся, махнул крановщику, чтобы не опускал больше, и напряг слух, чтобы расслышать имя исполнителя — Том Дуглас. Он запомнит это имя. Марк надеялся, что это ухаживание. Два дня спустя Кимберли подловила его, когда он выходил со встречи со своим спонсором и предложила прогуляться по парку. Она таскала его с собой по ночным клубам и посиделкам с друзьями, водила на демонстрации протеста в Народный парк и на концерты. Девушка добросовестно несла взваленный на себя нелегкий крест избавление его от оков правильности. Он повсюду бывал с ней на правах приятеля, протеже, друга детства, но, к сожалению, только не в столь желанной для него роли ее старичка. Однако Марк все еще находил в себе силы надеяться. Решительного Филиппа он больше не видел. По правде сказать, он вообще никогда не видел ни одного из дружков подсолнуха дважды. Все они были, как на подбор, решительные, пылкие, гениальные, активные и мускулистые. В этом отношении вкусы Кимберли ничуть не изменились. Это служило причиной непрекращающихся душевных терзаний Марка, но в глубине его цыплячьей груди еще теплилась надежда, что в один прекрасный день она поймет, что нуждается в опоре, стабильности, и прилетит к нему, как морская птица на островок суши. Но, несмотря на все это, ему так и не удалось преодолеть бездну, отделявшую его от того мира, в который он так рвался, мира, в котором обитала и чьим олицетворением была подсолнух. Зиму он пережил исключительно благодаря надежде, овсяному печенью с шоколадом, которое присылала ему мать, и музыке. Он вырос в семье, где пели вместе с Митчем, а Лоуренса Уэлка возносили на ту же высоту, что и Джорджа Ф. Кеннеди. Примечание. Митч Миллер – американский габаист, дирижер и ведущий популярной телепрограммы «Поем вместе с Митчем» 1961-1966, в которой исполнялась традиционная музыка. Лоуренс Уэлк – дирижер, известный популяризатор так называемой музыки под шампанское. С 1955 по 1982 год вел собственную программу на телевидении. Конец примечания. Осквернять атмосферу родительского дома рок-н-роллом не дозволялось, но прежде он не обращал на это внимания, как не обращал внимания ни на что за пределами его лаборатории и его сокровенных фантазий. Он слыхом не слыхивал ни о всеобщем помешательстве на «Битлз», ни об аресте Мика Джаггера по обвинению в ликантропии на концерте на острове Уайт, ни о лете любви, ни о буме кислотного рока. Теперь все это обрушилось на него разом. «Роллинг Стоунс», «Битлз», «Эйрплейн», «Грейтфул Дэд», «Спирит», «Крим» и «Энималс», а также «Святая Троица» – Дженнис, Джимми и Томас Марион Дуглас, главным образом последний. Его музыка была мрачной, как древние развалины, таящие неведомую опасность, и хотя более спокойная музыка «Mamas and Papas» из эпохи, которая уже стала историей, ему больше нравилась, стиль Дугласа зачаровывал мрачным юмором и еще более мрачной одержимостью. Несмотря даже на то, что ницшеанский гнев, подспудно присутствующий в этой музыке, отталкивал его. Пожалуй, причина крылась в том, что Дуглас был всем, чем не был Марк Медоуз, знаменитый, полный жизни, бесстрашный, имеющий бешеный успех, у женщин модный и туз в придачу. В среде рок-музыкантов тузов насчитывалось куда больше, чем в любом другом слое населения. Их способности поражали воображение. Одни умели производить ошеломляющие световые эффекты, другие играли необыкновенную музыку безо всяких инструментов. Большинство же, однако, манипулировало сознанием слушателей при помощи иллюзий или прямых эмоциональных воздействий. Том Дуглас, король ящериц, мог дать им всем 100 очков вперед. Наступила весна. Научный руководитель требовал результатов, и Марк начал впадать в отчаяние, ненавидеть себя за недостаток решимости или чего-то еще, что не давало ему вступить в мир наркотиков и тем самым тормозило его исследования. Апрель стал свидетелем его удаления из мира в микрокосм, в бумажную реальность, которую он соорудил себе в своих четырех обшарпанных стенах. У него были все пластинки Destiny, но Марк больше не мог их проигрывать. Ни их, ни Grateful Dead, ни Rolling Stones, ни канонизированного Джимми. Они были живым укором, брошенной перчаткой, которую он не смел поднять. Он питался шоколадным печеньем, запивая его содовой, и появлялся из своей комнаты лишь за тем, чтобы ностальгически предаться пороку своего детства чтению комиксов. Не только старых классических рассказов о похождениях Супермена или Бэтмена из тех безмятежных времен, когда человечество еще не вытянуло дикую карту, но и тех, что пришли им на смену, воспевавших выдуманные и приукрашенные подвиги настоящих тузов, сродни дрянным ужастикам Старого Запада. Он жадно проглатывал их один за другим, точно запойный пьяница. За неимением лучшего они удовлетворяли ту жажду, которая уже начинала терзать его. Нет, Марк жаждал не метачеловеческих способностей, такая экзотика была ему ни к чему, не страстное стремление быть принятым в загадочный мир неформальной культуры, не желание обладать гибким соблазнительным телом бывшей Кимберли Энн Кордейн заставляло его проводить без сна одну горячечную ночь за другой. Бойцовский характер – вот о чем Марк Медоуз мечтал больше всего на свете. Способность действовать, добиваться своего, оставить след в истории, хороший или плохой, едва ли имело значение. Однажды вечером, на дворе был конец апреля, уединение Марка нарушил внезапный стук в дверь. Он как раз валялся на продавленном матрасе, покрытом простынями, которые не менялись ни разу на его памяти, и читал, уткнувшись длинным носом, в странице 92-го выпуска комикса «Черепаха». Первой его реакцией был испуг, быстро сменившийся гневом на того, кто осмелился вторгнуться в его жизнь. Он по горло сыт этим миром, хватит. Он вполне может обойтись без него. Почему бы миру не ответить ему тем же? Стук повторился еще раз. Повелительный, сотрясающий хлипкую фанерную дверь. Марк вздохнул. «Что вам нужно?» — спросил он почти жалобно. «Ты собираешься меня впустить? Или мне придется выбить это недоразумение из папье-маше, которое твой скотина-хозяин именует дверью?» Какое-то время Марк неподвижно лежал на постели, потом бросил комикс на выщербленный деревянный пол и прямо в дырявых носках пошлепал к двери. Кимберли стояла у порога, уперев руки в бока. На ней была очередная юбка и выленившая розовая блузка, поверх которой, чтобы защититься от пронизывающего ветра с залива, девушка накинула левисовскую джинсовую куртку с черным орлом, эмблемой Союза сельскохозяйственных рабочих, на спине и вышитым символом мира на левой стороне груди. Она решительно шагнула в квартиру и захлопнула за собой дверь. «Нет, ты только погляди на это безобразие!» Кимберли решительным жестом обвела вокруг себя. «Разве человек может так жить? Питаться одним сахаром?» Она кивнула на тарелку с недоеденным печеньем. «И забивать себе мозги этой дрянью, которую заказывает наше скотское правительство?» Этот пассаж предназначался черепахе, растрепанным ворохом, лежащей на полу. Потом девушка покачала головой. «Ты сам гробишь себя, Марк. Ты заперся от своих друзей, от людей, которые любят тебя. Так не может больше продолжаться». Никогда еще она не казалась ему такой красивой, несмотря на то, что вела себя как его мать, или, вернее сказать, отец. Его тощее тело завибрировало, как камертон. Кимберли сказала, что любит его. Да, это не та любовь, которую он так жаждал, так ждал от нее, но он не в том положении, чтобы привередничать. «Пора тебе выбраться из своей раковины, Марк, из этой твоей квартиры. Это же не квартира, а гроб какой-то. Ты ведь не хочешь превратиться в кого-нибудь из возвращения живых мертвецов?» «У меня много работы». Она вздернула бровь и поддела ногой черепаху. «Ты идешь с нами». «Куда?» — захлопал он глазами. «С кем?» «Ты что, еще не слышал?» Кимберли покачала головой. «Ну да, конечно. Ты же все это время просидел дома, как монах какой-то». «Дестини вернулись в город. Сегодня концерт в Филморе. Мой старикан подкинул мне деньжат. Я купила нам билет. Тебе, мне и Питеру. Так что давай, бегом одевайся, а не то придется черт знает сколько стоять в очереди. И очень тебя прошу, постарайся хоть на этот раз не вырядиться, как правильное чучело». Питер походил на серфингиста и воображал себя Карлом Марксом. Он неприятно напоминал одного из давних ухажеров Кимберли, Энн, капитана футбольной команды, который расквасил Марку нос за то, что тот слишком пялился на нее. Марк, одетый в поношенный твидовый пиджак и свои единственные джинсы, вдыхал сырой воздух и табачный дым и выслушивал от Питера ту же самую лекцию об историческом процессе, которую читали ему все приятели Кимберли. Почему-то ему никогда не удавалось извлечь из всех этих манифестов достаточно смысла, чтобы составить о них себе хоть какое-то мнение. Не услышав горячего одобрения и согласия, Питер приморозил его к месту взглядом по-скандинавски синих глаз и взревел: «Я уничтожу тебя!» Впоследствии Марк обнаружил, что это выражение было беззастенчиво позаимствовано у самого почтенного бородача. Но в тот момент ему захотелось провалиться сквозь заплеванную землю у концертного зала. Не спасло даже то, что подсолнух стояло рядом с ними, сияя, как будто они только что выиграли для нее приз. К счастью, Питер устроил шумную перебранку с двумя полицейскими, которые стали обыскивать его у входа на предмет выпивки и тем самым отвлекли его гнев в свою сторону. Сознавая собственную недостойность, Марк про себя пожелал, чтобы полицейские хорошенько отлупили Питера резиновыми дубинками по его белокурой башке, а потом отволокли в участок. Но Дестини завершала самый шумный тур за всю историю своего существования. Том Дуглас, который употреблял выпивку и препараты для расширения сознания в таких количествах, что о них ходило легенд не меньше, чем о его метачеловеческих способностях, перед каждым выступлением напивался в стельку. Король ящериц впадал в бесчинство. На прошлой неделе концерт Дестини в Нью-Хейвене завершился беспорядками, после которых старый кампус Йеля и половина города оказались разгромлены. Поэтому в этот вечер полицейские, хоть и неуклюже, но по-своему, пытались избежать столкновений. Обыск был не самым умным решением проблемы, но полиция и администрация Филмора не рвалась распалить детишек сильнее, чем это в любом случае должен был сделать Том Дуглас. Поэтому его фанатов хотя и обыскивали перед входом, но достаточно аккуратно. Питер вместе с его буйной пшеничной головой очутился внутри практически беспрепятственно. Первый концерт Дестини не просто оправдал все самые смелые ожидания Марка. Он во сто крат превзошел их. Дуглас, верный себе, вышел на сцену с двухчасовым опозданием и к этому времени, столь же верный себе, успел набраться до такой степени, что едва держался на ногах и грозил то и дело рухнуть толпу восторженных поклонников. Но три оставшихся музыканта Дестини принадлежали к самым крепким рок-исполнителям. Их опыт с лихвой компенсировал все прочие многочисленные грехи. И постепенно, вплетаясь в крепкий костяк их игры, невнятные выкрики и беспорядочные жесты Дугласа превратились в нечто магическое. Музыка была как взрыв кислоты, которая растворяла сделанные из оргстекла стены тюрьмы Марка, пока не достигла его кожи и не начала разъедать ее. Огни внезапно погасли, словно резко захлопнулась какая-то гигантская дверь. Откуда-то медленно, глухо забухал барабан. Из темноты прорезался надрывный плач гитары, одинокое пятно голубого света вспыхнуло и окружило Дугласа, который стоял с микрофоном в центре сцены, и его кожаные штаны поблескивали, точно змеиная чешуя. Он сначала негромко, протяжно, затем все громче и настойчивее затянул вступление к своей самой известной песне «Время змея». Его голос взорвался внезапным визгом, и огни и рев музыкальных инструментов окружили его бушующим прибоем. Так они пустились в плавание по самым отдаленным уголкам ночи. В конце концов Том Дуглас принял облик короля ящериц. Черная аура била от него во все стороны, как жар из горна, окутывала слушателей дурманной пеленой, Она производила какое-то призрачное, неуловимое воздействие, как новый непонятный наркотик. Одних возносила на вершины экстаза, других низвергала в бездну убийственного отчаяния. Одни видели то, о чем мечтали, перед другими разверзалось чрево ада. А средоточием этого полночного сияния был Том Дуглас, который разрастался и разрастался, а вместо его широкого мужественного лица то и дело мелькал широкий раздувающийся капюшон гигантской королевской кобры, черной и грозной, которая металась то вправо, то влево, пока он пел. Когда песня оборвалась слитным стоном голоса органа и гитары, Марк очнулся и обнаружил, что по его худым щекам неукротимо текут слезы. Он стоит, сжимая в одной руке ладошку Кимберли, в другой — руку какого-то незнакомца. А Питер угрюмо сидит на полу и, зарывшись лицом в ладони, что-то бормочет о декадансе.